как над самим посланием, так и над всей ситуацией в целом. Не смешно было разве что лежащему на полу Гарри. Не ожидавший такой наглости мальчик с немым ужасом представлял, что с ним будет, когда о подобном узнает наставник. «Неделю из Дадзё ползком выбираться буду, и то не факт, что сил хватит», — с нотками обреченности и разгорающейся к автору куплета ненависти подумал вынужденный слушать этот бред Гарри. Но вот совершенно неожиданно поваливший его гном заткнулся, и столь же неожиданно для себя самого, оказавшись на высоте в 3 своих роста, задергался. «Что за цирк? Дебильный Локхарт, дебильные гномы. Это ни хрена не смешно, убого, противно и унизительно. Пошло вон, ничтожество», — произнес поднявший гнома за упряжь с крылышками появившийся со стороны большого зала Драко Малфой, придав оказавшемуся у него в руке гному неслабое такое ускорение, отправил он его в полет, закончившийся кувырками где-то в самом конце коридора. «Поднимайся, Поттер, чего прохлаждаешься?» И протянув к Гарри руку, Драко помог тому оказаться на ногах. «Узнать бы, какая дура додумалась. Согласен, ни хрена не смешно». Всех любознательных как ветром сдуло, и среди них никто не заметил дрожащую от слез метнувшуюся в класс младшую Уизли. Минуло уже почти 4 месяца с тех пор, как Джастин и почти безголовый Ник окаменели, и теперь чуть ли не все уверились, что злодей, кто бы он ни был, сгинул совсем и никогда больше в Хогвартс не явится. Пивзу окончательно наскучила песня «Гарри Поттер, ты злодей», и все как-то разом совершенно незаметно так успокоились. Школа вернулась к своему практически обычному, для магического замка, естественно, состоянию. Да к тому же профессора про дополнительные предметы, обязательные со следующего года, но оставляющие возможность выбора, он их сообщили. В общем, заняться всем было чем. К тому же квиддич так никто и не отменял. И если зимой играть ну такое себе, то вот осенью и весной, как следствие, участились тренировки. Проводящий свой последний год в Хогвартсе капитан сборной Ривенкла вознамерился закончить он и с кубком по квиддичу в руках. В субботу предстоял важный для понимания дальнейшей стратегии матч. Гриффиндор играл с Хаффлпафом, и от победителя зависело то, как и по какой стратегии они будут готовиться. Если выиграет Гриффиндор, то тогда через 2 недели они играют со Слизерином. Если же нет, то тогда все решится по очкам и чем Мерлин не шутит. Гадать Гарри не хотелось. Летать это всегда, это пожалуйста, а что до противника, до этого мальчику дела практически и не было. Что так, разница только в том, на кого они по итогу в финале выйдут. Если победит Гриффиндор, то, так как предыдущие игры были отыграны, то тогда это будет однозначно Слизерин. У них, как и у Ривенкла, 2 победы, увы, но в связи с выбытием обоих ловцов матч остановили и по очкам победили змеи. А вот если победят барсуки, если это произойдет, то тогда будет по очкам. В день матча погода была практически по-летнему теплой, и скинувшие с себя на радостях теплые вещи студенты веселой гурьбой двигались в сторону стадиона. Воздушная баталия обещала быть жаркой. Капитан Гриффиндора, как знал весь замок, со своих игроков не слезал. Хотя бы гол престижа забыть было обязательно надо, а если точнее, то матч выиграть. Желто-черные же шли исключительно веселиться. За кубок они в этом году не боролись. Не с такими ловцами, как те, что играют в этом сезоне у умников и змей. Практически уже у самого выхода, на повороте к главной лестнице, идущий вместе с еще с зимы не оставляющими его одного игроками воронов Гарри на мгновение замер. В точности как это было осенью, он услышал странный, непонятно откуда доносящийся шепот. Он вновь говорил о крови и убийстве. «Майкл, вопросительно протянул шедший рядом с ним капитан. «Я боюсь, что сегодня опять на кого-нибудь нападут», — неуверенно осматриваясь, произнес уже активировавший свой цат мальчик. «С чего ты взял?» «Предчувствие плохое», — пробормотал инстинктивно повернувшийся в сторону, с которой слышался голос Гарри. «Предчувствие? Это плохо, парни, а ну-ка живенько на стадион и малого из виду не упускать». И так уже за зиму наслушались. «Но, я к декану, а ты, чтоб духу твоего в замке не было, сиди с нашими на трибуне, я к Флитвику и вас догоню. Ладно, только умоляю, будь осторожен, на этот раз оно настроено убивать, чтобы оно ни было, а в прошлый про голод было, и ты молчал?» «Нет, я декану сообщил, и он сказал не распространяться. Потом Джастина и Ника нашли, клянусь, это не я». «Естественно, не ты», — Флитвик тогда вполне ясно сказал. «Так что план прежний, я к профу, вы на стадион, и чем больше народу рядом, тем лучше. Пусть все знают, что это точно не ты». «Хорошо, С минуту капитан сборной Ривенкла постоял, убеждаясь в том, что взявшие своего ловца в кружок ребята и в самом деле покинули замок, и лишь убедившись в этом, развернулся, направившись на поиски декана. На игры тот, если играл не его факультет, не приходил. Увы, но в кабинете, как и в учительской, профессора чар не оказалось. Обратный путь юноши пролегал аккурат мимо библиотеки, и именно около нее его и окликнули. «Простите, вы не могли бы мне немного помочь?» «Да, в чем дело?» «Проводите меня, пожалуйста, до стадиона». «А сама?» — с улыбкой спросил, с любопытством смотрящий на сжимающую что-то в своем кулаке гриффиндорку Майкл. «Я случайно слышала, что ваш ловец сказал: пожалуйста». «Хорошо, мисс Гринджер», вмиг посерьезнев, кивнул ей чуть настороженно оглядывающий коридор Майкл. «Одну секунду, я только...» Что именно только договорить девочка не успела. В коридоре послышался странный звук, скрежещущий, как если бы камень зашевелился. Что-то осыпалось вниз, а вслед за всем этим послышалось едва слышимое, но до дрожи пугающее шипение. Не выдержавшая и прекрасно понимающая, что именно она слышит, девочка в ужасе завизжала. Именно этот совершенно неожиданно громкий крик и остановил шедшего во владение мадам Пинс, Драко Малфоя. Идти на матч мальчик не пожелал, данная игра была для него неинтересной. Он не играет, Ривенкла тоже. Именно поэтому праздному времяпрепровождению на стадионе мальчик предпочел вначале с домашкой разделаться, а как закончил, посетить библиотеку, вернуть взятое и найти что-нибудь новое. Уже даже дошел, всего один поворот оставался. Гриффиндор, Слизерин 0-1. Гриффиндор, Ривенкла 0-1. Гриффиндор, Хаффлпафф. Хаффлпафф, Ривенкла 0-1. Хаффлпафф, Слизерин 1-0. Слизерин, Ривенкла 1-0. Предстоит матч за третье место, который решит, кто выйдет в финал. Глава 26. Всего один шаг, повороты перед ним, практически невозможная в своей неестественности сцена. Прямо из стены напротив входа в библиотеку, в коридор выползала громадного размера змея, черно-зеленая, не менее полуметра, а то и поболее в обхвате. Она была жуткой, в точности, как и описывалось в пособии с командира, но главным было вовсе не это. Перед тварью были ученики, парень, судя по росту, старшекурсник и девочка. А тварь тем временем развернулась, и по ее ауре прошла явно магического происхождения волна. Зеленый ранг машинально определил уровень тварюги Драко. Миг и руки сами собой сложились в призывающий жест, как праправ в зале наследие обучал. «Святое притяжение», гаркнул понимающий, что иначе прямо на его глазах два человека умрут. Мальчик в районе груди вспыхнуло индиголитовое сияние, и находящийся буквально в теле мальчика древний горн, будто бы манок дрессировщика, поглотил без единого остатка все внимание змея. Святому притяжению было наплевать кого, хоть папу римского, хоть дракона, вот и Василиск не стал исключением. Змей неестественно дернулся и, забыв о предыдущей своей цели, будто бы металл на магнит, бросился на вновь появившуюся неимоверно привлекательную добычу. Всего один вдох, едва не ослепившая вспышка света и сотрясший вслед за ней коридор грохот удара. Эта стена, на которую налетел отброшенный возникшим вокруг мальчика щитом змей, потеряла часть украшавшей ее лепнины и явственно пошла трещинами. Со стороны это смотрелось жутко. Вот возникший по воле магии сияющий звездным огнем крылатый рыцарь закрывает находящегося за ним мальчишку, а спустя миг тот кубарем катится по коридору. Правда, и твари не поздоровилась, оглушенная, она на всей скорости влетела вначале в щит, а когда тот не выдержал, в находящуюся за ним стену. Парирование, заходясь кашлем, закончил с трудом поднимающийся с пола Драко. Изо рта у него текла тонкая струйка крови, ноги предательски подкашивались и практически отказывались держать. Вот только врезавшийся в стену змей, не давая времени на передышку, зашевелился, и едва поднявшийся после настолько сокрушительного удара Драко тут же также пришел в движение. Не стоять, двигаться, как проучил, напомнил себе самые основы удела рыцаря света ребенок, двигайся или умри, так наставлял его много раз прадед. В руках сам собой оказался призванный из кольца тренировочный меч, его кромка едва ощутимо вспыхнула. «Честь — это жизнь», — воскликнул явно оглушенный предыдущей таранной атакой монстров второкурсник. И что было силы, рубанул по извивающемуся телу уже почти пришедшей в себя твари. Кольцо наследия на его указательном пальце едва заметно сияло. И вложивший все, что только мог в этот удар 12-летний ребенок, что было сил, рубанул по доступной ему части гигантской туши. Дикий, разрывающий уши, ни на что в мире не похожий звук, и силящийся до этого развернуться для повторной атаки монстр истерично забылся. Сияющий ультрамариновым светом, удлинившийся, по воле магии держащего его ребенка, клинок перерубил его практически пополам, не у головы, несколько ниже, практически полностью, но не до конца, и куски туши все еще соединялись. По сути, висели на шкуре и остатках практически перерубленных мышц. Глазам своим неверящая Гермиона с ужасом увидела, как извернувшийся в предсмертной агонии, заливающий пол вокруг, своей кровью змей в буквальном смысле рухнул прямо на вставшего на его пути слизеринца. Драко только и успел, что выставить меч прямо перед собой. И тот, несмотря на то, что тупой под весом туши проткнул лоную чуть ниже пасти и тем позволил избежать выпущенных для последней смертоносной атаки клыков. «Драко!» — в ужасе прокричала забывшая о любых с ним, имевшихся до этого, разногласиях вырвавшаяся из оцепенения девочка. «Ух, хоты!» — натужно прохрипел тот и, падая под весом навалившейся на него туши, закончил. «Поватер!» Понявший мальчишку с полуслова, также оклемавшийся после увиденного, Майкл тут же развернулся в сторону, откуда появилась жуткая тварь, и вовремя. Рыжеволосая девочка с красными глазами и перекошенным от практически звериной ярости лицом уже начала движение свой палочки. «Авада! Экспеллиармус! Петрификус Таталус!» — выпалил одно за другим обезоруживающие и парализующие капитан сборной Ривенкла. Дуэлянтом парень был неплохим, и пусть сейчас вовсе не учебный или же просто зрелищный поединок. Не зря же его отец по молодости был вторым в магической Англии по спортивному дуэлингу. Оба заклинания попали в цель, а спустя миг к ним вдогонку прилетела еще и инкарцера. Из библиотеки с палочкой наготове выскочила мадам Пинс. Она увидела все еще дергающуюся гигантскую змею, придавленного ее тушей ученика, но сделать чего-либо банально не успела. Растерянно осмотрелась, и именно в этот момент появились спешащие на грохот скоротечной битвы профессор Чар и прибежавший со стороны подземелья профессор Зельеварения. Вопросы на вроде «что тут происходит?» были, можно сказать, что излишне, разрубленный практически надвое уже испустивший дух змей, и его все еще подергивающаяся большая часть были весьма красноречивы. «Твою же Моргану, Мордрит, побери!» — выругался Северус и при помощи чероплета принялся за вызволение своего оказавшегося погребенным под тушей студента. Торчащие из глотки твари меч каких-либо сомнений в том, кто что и как, не оставлял. Змея без какого-либо сомнения порубила именно Драко. Маленький, 12-летний мальчик. Да что, черт побери, в этой школе творится? Вскоре на место прибыла Меди-ведьма вместе с Дамблдором. Обоих, судя по всему, прямо со стадиона доставил Феникс последнего. «Северус, что значит Василиск в библиотеке?» — с удивлением спросил тот, но увидев развернувшуюся перед ним картину, замолк. Мадам Помфри уже махала палочкой над телом совместными усилиями освобожденного от придавившей его туши ребенка. Он не пострадал, Северус — ушибы, несколько ссадин, сломаны 3 ребра, но чего-либо серьезного нет. Пару дней полежит у меня и будет в порядке. Пару дней. Он только что Василиска вот этой вот железкой, потрясая вырванным из глотки твари мечом, проорал разъяренный происходящим Зельевар. «Я все понимаю, но с медицинской точки зрения он и в самом деле в порядке. Ничего по-настоящему серьезного». На другой стороне коридора качающий головой Филиус Флитвик осматривал спеленатую, словно мумия, по рукам и ногам Дженнивру Уизли. «Она пыталась нас убить, профессор, проверьте ее палочку. Я абсолютно точно слышал формулу. Этого не может быть, она всего лишь первокурсница, мистер Дивис, вы понимаете, что именно вы говорите?» — вмешался подошедший к ним Дамблдор. «Только лишь то, что сам слышал, директор, она использовала именно непростительное. Ты уверен, мальчик мой, как и в том, что у вас в бороде колокольчики?» — злясь на то, что ему не верит, воскликнул Майкл. «Быть может, вы даже не думайте об этом, Альбус. Я не позволю вам», — произнес вставший между девочкой и директором Хогвартса Флиткик. «Все будет в строгости в соответствии с законом». Со стороны стадиона раздался радостный гвалт. Видимо, кто-то из ловцов исхитрился поймать снитч. Спустя немногим более получаса замок наводнили авроры. Декан Ривенкла сдержал данное директору слово и лично вызвал подмогу. Еще через час в больничное крыло влетела совершенно растрепанная нарцисса Малфой. «Драко, мальчик мой, все уже хорошо, не беспокойтесь, сейчас он спит, какая-то пара синяков, 3 ссадины. Ничего в действительности серьезного», — уверенно спокойным тоном медицинского работника сообщила вышедшая к ней мадам Помфри. «Мне сказали, все так, понимаю вас, и тем не менее все обошлось. Ваш сын оказался не по годам крепким. «Я останусь с ним», — не предполагающим отказа голосом заявила немного унявшая норовившая до этого удрать из груди сердце миссис Малфой. Сообщение Северуса было, мягко говоря, и лежащей на кровати, на вид совершенно целый драка. В общем, одно другому в ее понимании не соответствовало. Именно поэтому, проигнорировав ту часть письма, в которой сообщалось о том, что с ее сыном все хорошо, она и принеслась в Хогвартс, немало не заботясь о том, кто, что и как в итоге подумает. Там был ее сын, и он сражался с самым настоящим Василиском, для матери подобного было более чем достаточно. Разумеется, и не беспокойтесь, он выпил зелья и сейчас совершенно спокойно спит, все тем же тоном ответила Медиведьма и, чуть отступив, позволила матери подойти к кровати ее сына. Успокоенная словами и тоном целительницы, перепуганная новостями, леди Малфой лишь благодарно едва заметно кивнула, после чего присела на край расположенной у окна койки и взяла своего единственного сына за руку. «Драко, сынок, прости, мам», — заплетающимся языком пробормотал тот. «Но, мадам, оно не действует, прости, я не хотел». «Как это вообще произошло?» — шепотом, чтобы их не услышали, прошептала понадеявшаяся, что сын все-таки расскажет, нарцисса. «Книги в библиотеку нес». «Книги?» — ответом ей стал утвердительный звук, после которого ребенок окончательно провалился в наведенный зельем сон. Где-то там в кабинете директора, а затем и министра магии, творилась история. Вот только драка все это беззаветно продрых, а проснувшись через 2,5 дня, узнал о том, что его, оказывается, орденом Мерлина 2-й степени, наградили. На первую министр не согласился, сослался на возраст награждаемого. Об этом мальчику сообщил изволивший навестить его перед самой выпиской отец. Как оказалось, вследствие произошедшего Дамблдор лишился таки своего поста. Василиск прямо у библиотеки — это вам не это, и Слизерина он там или еще кого ни попечителей, ни министра нисколечки не интересовало. Проголосовали единогласно, как, впрочем, и за следующего директора, которым по всеобщему и опять-таки единогласному решению стал так и не оставивший пост преподавателя чар Филиус Флитвик. Он был первым прибывшим на место, не растерялся и вызвал соответственные случаи у службы. Его кандидатуру одобрили все. Окончание учебного года было сумбурным. Учиться? Нет, не слышали. Не после того, как огромный Василиск едва не сожрал нескольких студентов. Откуда он взялся? Кто пострадал? И тому подобное. На все это ответов у детей не было. Участникам событий приказали молчать. Проверка выявила, что девочка Уизли была одержима. Как, чем и почему этого никто не заметил, осталось за кадром. Но именно за одержимости, конечно же, за Василиска, Дамблдор и слетел. Прощальный пир прошел громко. Юного драка при всех наградили, и занявший пост директора Хогвартса Флитвик, со всеобщего и, надо сказать, очень бурного одобрения наградил Слизерин целой сотней очков. Несогласных в зале не нашлось, все понимали, что Василиска на 0 умножить — это вам не Нюхлер чихнул. Глава 27. Как оказалось, пока в Хогвартсе пировали, за стенами оного было шумно. И если в самой школе на первом плане было само собой приключение, за пределами Хогвартса дело дошло до полного собрания Визингомата. Повод, как говорится, способствовал, виданное ли дело, Василиск в Хогвартсе, в школе полной детей. По итогу, правда, ничего конкретного не решили. Понять, чем конкретно и как именно оказалась одержима некая Джиневра Уизли, ни целители, ни невыразимцы не смогли. Попросту не нашли источник, а без источника, о том, что он и находится в руках молчащего об этом Дамблдора, собранию также так и осталось неведомым. Как, впрочем, и о многом другом. Посудили, порядили, покричали, да и разошлись. Каждый, можно сказать, при своем. Дамблдор, так и оставшийся главой сего честного собрания, постучал молотком. Заседание объявили закрытым, да на том и забыли. Вернувшегося из Хогвартса драка к себе в кабинет вызвал отец. Пытался выяснить, что да как, но наткнулся на глухую стену молчания и, плюнув, в сердцах запретил на все лето полеты. Не больно-то и хотелось, себе под нос пробормотал покинувший отцовский кабинет мальчик, а спустя 5 минут был перехвачен тут же увлекший его в придомовой парк матерью. «Как ты, мой хороший?» — поинтересовалась уведшая сына подальше от дома леди Малфой. «Все хорошо, мам, летать запретил, правда не критично, найду чем заняться». «Найдет он, как же, один раз вот уже нашел. Я честно книги». «Да, ты уже говорил, сынок, что с тобой происходит? Как на лето прошлое приехал, так и началось, а теперь еще и это. Вот откуда, поясни мне, у тебя тот меч, и чем ты вообще в тот момент думал?» честью рода я думал, и меч оттуда же, я просто, можешь мне все рассказать, я же вижу, обещаю, отец ничего не узнает, только ты и я хочу тебе помочь, не отрицай, тебе сложно, ты во что-то влез, и я хочу знать, во что именно, ответом ей стал тихий шмык носом, мужчины не плачут, говорили ему, Малфой так и вовсе этого не умеют, но здесь и сейчас, Драко часто заморгал, мама его не бросала и летом покрывала от отца, и вообще, мам, я, всегда можешь прийти ко мне, я помогу тебе, но это становится очень сложным, когда я не знаю, что именно тебе необходимо, мам, давай ты расскажешь с самого начала, я знаю, что ты, судя по всему, кому-то поклялся, но ведь что-то же ты все-таки можешь рассказать, угу, только скажи, что ты знаешь о нашей семье, я не об отце или деде, я вообще, а еще о маге, интересный у нас разговор, и думается мне, что общеизвестная история рода тебе не интересна, я так понимаю, что ты что-то откопал, да, но все же, хорошо, род Малфой прибыл в Англию, а до этого, перебил ее Драко, до, хм, да боюсь, что об этом нужно на континенте уточнять, ладно, а про магию, что ты знаешь о магии, как маги отличаются друг от друга, почему одни маг способен на какое-либо заклинание, а другой нет, ну это же совсем просто, только не надо мне о чистоте крови, она тут совершенно ни при чем, я о градации магии спрашиваю, о рангах ступенях, ты знаешь, какая, к примеру у тебя ступень, да, ты ведь про старую градацию, если ты о ней, то мой ранг желтый, четвертая ступень, 2 года назад подняла, а во, восхищенно посмотрев на мать, произнес Драко, да, я об этом, и я, не знал, что я не забрасываю тренировок, ну, как видишь, с едва заметной улыбкой произнесла решавшая наконец-таки все выяснить нарцисса Малфой, и Драко и в самом деле увидел, пригляделся и прорвавшись сквозь пакостный находящийся на поверхности ее магии налет, обрадованно узрел яркое, как маленькое солнышко золотисто-желтое переплетение, налет ему, признаться, мешал, но не критично и это было прекрасно, родное, мягкое сияние, как и когда-то в детстве, ответила на робкое, можно сказать, что неосознанное прикосновение и, вспыхнув, будто бы пробудилась, запульсировала и с утроенной силой принялось за смыв всего того, что ему было чуждо, завороженный тем, что он видит мальчик за мерой в итоге не придумал лучшего чем, мам, а почему ты мне этого не рассказывала, ее магия была прекрасна и потому вопрос получился каким-то совсем детским, а зачем, прозвучало в ответ, мне мой ранг некогда дядя определил, он мог это видеть, сейчас же, он тогда мне сказал, что кругом все красное и что, но это же нормально, мама, высших магов на магической территории много не бывает, 3, максимум 5 лазурных в единицу времени, синий, да 2 это уже нонсенс, фиолетовый родился, да это же небеса благословили не иначе, черный это смерть и погибель, и лорд, еще секунду назад воодушевленный увиденным Драко в немом ужасе посмотрел на собственную мать, а спустя мгновение, совладав с собой, заливисто захохотал, уморила, честное слово уморила, мам, ты серьезно, нет я поверить не могу, сквозь хохот пробормотал пытающийся унять себя мальчик, его сила, Драко ты, сила, мама о чем ты, сила, ой не могу, пытаясь сдержать теперь уже с удвоенной силой рвущееся из него веселье прохрюкал наконец-таки понявший, что где и как, Драко, и чуть успокоившись продолжил, сила, мам, это ну как-то примерно вот так, с этими словами полностью взявший себя в руки мальчик встал в стойку концентрации, сделав пару глубоких выдохов, сложил пальцы в так называемый проводник, на уровне груди, образуя точку концентрации, загорелся символ его личного горна, маленький, схематичный, похожий на чашечку с обрамляющими ее крылышками магический глиф, несколько плавных, наполненных внутренней энергией движения и прямо напротив его сердца начал формироваться его горн, сияющий индиголитом, как и его магия, он был прекрасен, и спустя миг, повинуясь своему хозяину, полностью отделившись, завил вокруг него спираль, это не была какая-то определенная техника, просто банальный призыв и концентрация, и Драко сам того не заметил, когда к заворожившему нарциссу своим сиянием горну присоединился еще и доспех, легкий, рыцарский, подобные носили все молодые рыцари храма, видевшая нечто похожее ранее нарцисса в неверии замерла, перед ней наяву, как на той, показанной некогда дедом гравюре, во плоти стоял самый настоящий, живой, лучащийся, кажущийся бесконечной энергией света рыцарь-страж, живой, осязаемый, и это был ее собственный сын. Как-то в раз прояснились и вопросы о семье и все его действия. «Так вот о чем ты спрашивал», с восхищением глядя на своего облаченного в легкие доспехи ребенка, подумала с трудом сдерживающаяся от нахлынувших на нее эмоций женщина. Адрака тем временем закончил упражнение на концентрацию и просто протянул в ее сторону руку. Миг, прикосновение и все ее чувства залило самым настоящим искрящимся океаном прекрасного отдающего лазоревым ореолом света. Завораживающий, неимоверный в своей чистоте, он был буквально всем. И он был сильнее, сильнее того, что она некогда почитала как нечто недостижимое. Светлый, яркий, он будто бы волны песок, омывал все вокруг. Ни разу не болезненный, не опасный, завораживающий. Пусть всего на немного, но он был более сильным. Ощущение пропало столь же неожиданно, как и появилось, и нарцисса поняла, что это сын просто убрал свою до этого касавшуюся центра ее груди руку и смущенно оле ушами прошептал. «Прости, мама, я не сдержался». «Сынок», едва не плача от нахлынувших на нее эмоций, прошептала леди Малфой и накрепко прижала своего такого драгоценного мальчика к себе, как в детстве очень давно, и совершенно неожиданно ощутила, как сын, явственно расслабившись, ей это на полном серьезе позволил. «С 6 лет не давался, говорил я сам, я большой, а сейчас, это было прекрасно, жест полного, безоговорочного доверия. Теперь ты понимаешь, мам», раздалось чуть пониже груди. «Понимаю, а он сильнее, черный рыцарь, я видел, по сравнению с ним я ничтожен. Черное озеро, что ухо дворца, против безбрежного, способного поглотить все на своем пути океана. Он разбудил меня, черный, сияющий, великолепный, недостижимый никем и никогда, никем кроме него. Ведь черный рыцарь в единицу времени всегда будет один», закончил за запнувшегося на полуслове ребенка спокойный, наполненный силой голос. Миг и оторвавшийся от матери драка вначале крутанулся, а найдя свою цель с поклоном ударил кулаком по нагруднику. «Приветствую старшего, дама Аригата, юный страж, мне тут птичка одна о подвигах кое-чьих ратных поведала, на поприще змею смирения. Я не специально, клянусь, я этого не искал, зато справился, расскажешь, конечно, правда, и рассказать то нечего, ну да меня более всего интересует». «Кто у твари за поводыря был? Есть у меня мнение, что ты мог этого человека видеть. Девочка, далеко было, я не разглядел, у нее была очень странная магия. В чем именно? Она постоянно менялась, от оранжевого до какого-то бурого что ли. Простите, старший, я ничего не понял. Зато для меня этой наводки достаточно, ты молодец. Думаю, что за подобное я, пожалуй, уравняю для тебя шансы. И да, леди Малфой, я до крайности не люблю самозванцев». А потому, с этими словами, скрытый под своими обычными кожаными доспехами и маской Тацуя, коснулся ее плеча, после чего исчез, оставив ничего не понимающего драка и его завороженно смотрящую куда-то вдаль мать думать каждого о своем. Всего на миг приоткрыл для леди то, что силился описать ей сын. Краткий миг, но его оказалось достаточно. «Мам, мама», примерно по прошествии получаса позвал окончательно уставший ждать устроившийся подле нее прямо на земле мальчик. От доспехов он уже избавился, сегодня тренироваться драка не планировал. Немного помедитировал, восстанавливая душевное спокойствие, утраченное от таких-то новостей, не мудрено, особенно если тебе всего какие-то 13. Вся жизнь впереди, и столько всего еще нужно выучить. «Да, что такое, мой хороший? Просто ты так уже полчаса стоишь, и кстати, кулон свой теперь не снимай. Почему? Его старший зачаровал, он тебя от грязи теперь защищает. Все, что от отца нанесло, уже смылось. Какая же ты у меня на самом деле красивая. Я и не знал, за этим налетом, будто бы окно давно не мытое наконец отмыли. А за ним неожиданно вид на прекрасный сад оказался. Я даже не почувствовала. Я тоже, просто результат вижу, всего секунда, а ему на столь сложную магию хватило. Думаю, теперь ты понимаешь, почему». «Понимаю, сынок, мне так жаль». Он говорил, что он наследник Слизерина. Я слышал, в гостиной ребята шептались. «Если это так, то это печально. Ведь он всех, понимаешь, всех обманул. Ведь будь он тем, кем назывался, как бы он об Поттера убился, он же. Ты знаешь, какой он, насколько он силен». «Знаю, и именно этого и не скажу. Ты ведь сама сказала, что знаешь о том, что я пообещал. Ему пообещал, Многозначительно глянув на ставший практически бесценным артефактом кулон матери, закончил свою мысль Драка. То есть благодаря ему, угу, он нас всех тогда спас. Сказал, что в газете прочитал и помочь нам решил, так как смерти нашей, несмотря на публикацию пророка, не ощущал. Все высшие чувствуют, а уж он то, и он, ага, очистил мою магию. Я ведь всегда таким был, просто глупым, необразованным. А когда он помог мне, я увидел. И еще, не знаю, заметила ли ты, но наш дом никого, кроме меня, и не слушается теперь, отца так точно. Да я видела, просто, это от того, что род меня выбрал. Древний, как сам Хогвартс, а то и древние, и они сказали мне иди, и я пошел, принес присягу. Теперь моя жизнь принадлежит только лишь храму, слава и честь нашего рода, как и корона рыцаря мои по праву. И пусть я всего лишь оруженосец, хранитель кольца мною очень доволен. Глава 28. Лето пролетело как один миг. Дети тренировались, под прикрытием матери это было вовсе не сложно. Ну а у Поттера его сенсей был. В общем, весело было, каждому по-своему, и тем не менее. В конце августа сходили за покупками, в разные дни. Отец, видите ли, решил орденом, сыном полученным, покрасоваться, а зная старшего, в общем, навстречу Драка не так чтобы рассчитывал. И всю неделю после этого процацку бесполезную второй степени, отца и его бахвальство передразнивая, ворчал. Только и оставалось, что переписываться, да новые зелья от голода готовить. Поттер, благодарность ему, на день рождения целую книгу таковых подарил. Ух и вкусно же получалось, зная себе в точности написанному следуй. Леди Малфой также оценила и оставшись весьма довольной как едой, так и видом одетых как положено домовиков, сие ставшие уже в некотором роде увлечением занятия сына одобрила. Чистые, опрятные, в точности как в Хогвартсе, ранее замызганные и убогие служители дома были приятны взору, как и сын, который столь резко и кардинально переменил приоритеты. А что до Люциуса, так он слуг не так чтобы замечал, орал иногда, наказывал демонстративно, но каждый раз нарцисса вновь и вновь убеждалась в том, что те его попросту не слушают. Спросила у сына, и тот ее догадку полностью подтвердил. 1 сентября перед выходом аккуратно вложила в карман сына обернутое в разрешение на походы в Хогсмит связное зеркало, некогда подаренное кузеном Сириусом. Оно столь неожиданно потребовалось. С разрешением же все было и вовсе просто. Люциус он и не подписал, решил так наказать строптивого, отринувшего его власти науку сына. Да только бланк, что был у него, являлся всего лишь копией. Настоящий нарцисса еще в начале лета прямо из его кабинета забрала, аккурат сразу после того, как с сыном поговорила, и вот теперь, пока Люциус не видел, вернула, со своей подписью естественно. Для Северуса этого будет достаточно, а Люциусу можно и вовсе не говорить. Теперь, когда на ней было даже в ванной неснимаемое ею уникальное по своей природе украшение, она понимала, из-за чего так кривится при виде отца некогда боготворивший его подросток. Как у сына у нее не получалось, сын вообще о смрадном запахе в середине лета, когда понятие грязной крови обсуждали, сознался. Только у Изли хуже, сказал он тогда. Она же лишь налет ощущала, противный, склизкий, все одно что тухлую жабу потрогать. Муж же, кажется, того, что и она начала отдаляться, и вовсе не замечал. Постель они уже лет шесть как не разделяли, и нарциссу это, если честно, устраивало. Теперь же даже находиться с ним рядом и то противно было. А уж после того, как сын, как он все это видит, пояснил, пришлось леди многие из своих взглядов поменять. И принять тот факт, что в угоду, понять бы еще чему именно, у мертвых то уже не спросишь. Эти самые ныне уже мертвые вбивали в их головы то что, в общем то самое. Так, поразмыслив, нарцисса пришла к выводу, что о рангах и древней магии дядя с ней не просто так тогда заговорил. Тогда она этого не поняла, выслушала, пообещала никогда не останавливаться, и вот теперь так неожиданно, благодаря сыну поняла. Дядя-то, скорее всего, ее защитить пытался, не прямо, в обход, вот и рассказывал, как тогда казалось, сказки да небылицы. Именно так все то, что он говорил, охарактеризовал узнавший обо всем этом отец. Вот только сказка столь неожиданно взяла и обратилась былью, вначале сын, а затем, она увидела уже его, на краткий миг, но и этого было достаточно. А в то время, пока заполонившие платформу школеры прощались с родителями, в Хогвартсе ставший этим летом директором Филиус Флитвик отдавал последние распоряжения, что, как, где и зачем, обязанностей резко прибавилось, а деканство и вовсе пришлось передать согласившейся на него профессору нумерологии. Септима Вектор была добра, выслушала, покивала, и за прибавку к жалованию согласилась. И единственное, что оставалось подвешенным, так это юный милорд, а если точнее, то милорды. Один, на его столь любимом Имри Винкла, второй столь неожиданно на Слизерине. И кто главное, дракосвет его, сгинуть бы его папаше, Люциус Малфой. Последний, надо признать, за лето всю плешь по лугоблину проел. Что, как, почему, но главное куда. Искал все что-то и лишь убедившись, что в Хогвартсе оного, что бы оно ни было, нет, чинно, как он, видимо, сам думал, удалился. Ни разу не чинно, но это уже лирика. Больничное крыло отоварь, в теплице инвентарь саженцы, и прочее закупи. Зельеварение, зверушки опять же. Узнавший о том, кого Дамблдор на место решившего уволиться Киттлберна прочил, Флитвик едва за голову не схватился. Полувеликан с тремя классами образования, официально сломанной палочкой и нездоровой любовью ко всему, что дикое, и желательно до крайности опасное. Пришлось в срочном порядке подбором кандидата озаботиться. По итогу чары преподавать кроме него было некому, пока магозоолога и нового затишника искал. Локонс не оправдал, оказался полным болваном, за что, несмотря на то, что он то тут ни при чем, Флитвик от попечителей с результатами сов и жабы ознакомившихся, выслушивал. Милорды опять же, целых двое, да еще и возраст, не случилось бы чего, не случилось, и год прошел совершенно спокойно, но это было потом, а тогда летом это был мрак. «Добро пожаловать», произнес занявший свое место за преподавательским столом, обратившийся к заполнившим большой зал детям, директор. «Добро пожаловать в Хогвартс». И понеслось. Распределение, новые студенты, старые проблемы. Хорошо, хоть милорды сидят тихонечко, не хулиганит, силой своей не бахвалится. И ладно бы Поттер, но Малфой удивил, как есть удивил. При таком-то отце, а Драко тем временем, как и Гарри, задернул свой полог, и совершенно идентичным с проделавшим то же самое Поттером жестом наложил на оный купол непроницаемости, после чего извлек подаренное матерью зеркало, протеронное рукавом и тихо, так, чтобы никому не мешать, прошептал мама. То же самое происходило и в спальне третьего курса Ривенкла, с той лишь разницей, что у Гарри было не сквозное, как у Драко, зеркало, а подаренный наставником еще перед первым курсом планшет, удобный, обалденный, он был способен заменить абсолютнейшее все, но вот напротив значка собеседника появился значок, означавший, что тот тоже в сети и понеслась. Рассказать, описать, спросить совета. Обычный в сути своей для них вечерний разговор. Драко же тем временем, не скрывая своего восхищения, о переданном ему прямо в поезде подарке вещал. Как оказалось, под уравниванием шансов черный рыцарь понимал метлу. Она самая присамая, такая же. В общем, теперь я никому не уступлю. Сделанная на основе Слейпнера, она идеальна, только для меня. Нимбус с ней и рядом не валялся, а простоять я и вовсе молчу. Поздравляю, но ты уверен, что это безопасно? Признаться, в полетах я не сильна, но об этом твоем Слейпнере, ответила ему уютно устроившаяся в кресле на веранде миссис Малфой. Так-то Слейпнер, а то грозовой ветер, нашла, что сравнить, тоже мне. Грозовой ветер, никогда не слышала, и не услышишь, я поклясться готов, их таких скорее всего две, максимум три. Слейпнер — это ведь только основа, далее доводка, и вот ее никто не повторит, думаю, ты понимаешь почему. А вероятность того, что старший решит фирму свою по их производству открыть, сомнительно, мама, очень сомнительно. В подарок, на поиграться или просто прикола ради, да легко, а вот на серьезе, не думаю. Ладно, как скажешь, но обещай, что будешь с ней осторожен. Обещаю, с чистым сердцем откликнулся, сладко зевнувший Драко. Спустя 5 минут разговор затих сам собой, Драко беззастенчиво зевал, и пожелавшая ему спокойных снов леди Малфой увидела, как затухающее в связи с прерыванием контакта зеркало показало, как тот проваливается в, судя по всему, наполненный новыми переживаниями и эмоциями сон. Школьные будни тянулись своей чередой, перемежаясь тренировками квиддичной команды, а также упреками Флинта, так как делиться своей новой метлой Драко не пожелал. Производителя и того назвать отказался. Штучный, мол, товар и на этом все. Первую игру и вовсе на старом 2001 против Гриффиндора играл. Больно много чести им, чтобы еще и на грозовой ветер с их то ловцом садиться. То ли дело Дидгари, на матче с хаффами Драко уже не дурил, оседлал своего любовно окрещенного им громовержцем скакуна и целых полтора часа на чистейшем азарте гонялся за упомянутым. Можно было, конечно, и снитч поймать, да только зачем? Правила гоняться за ловцом соперника не запрещают. А снитч, а что снитч? Вот он, у кромочки, эй, барсук, ты куда это? А ну пошли еще немножечко погоняем. Именно так и проходил матч Слизерина и Хаффлпаффа. Почти обезумевший от неслезающего с его с хвоста нездорово ржущего и все время предлагающего еще кружок слизеринца, Дикгари про снитч уже, кажется, и вовсе забыл. Чертыхался, финтил, увы, все это было совершеннейшее бесполезно. Приклеившегося акибанный лист Малфоя сбросить никак не выходило, но вот счет перевалил за 200, и составил 220 против 90 у барсуков и драка решил, что пора, миг, разворот, стремительный рывок и победно вскинутая с зажатым в кулаке снитчем рука. На то, чтобы его поймать, подростку потребовались жалкие 25,3 секунды. Обалдевший от того, с какой скоростью пронесся мимо него буквально размывшийся в полете мальчишка, Дикгари осоловело моргал. Только теперь он понял, что Малфою было банально в безобразии своем скучно, и что никто, кроме скорее всего точно так же безбашенного, как и этот маленький монстр Поттера, никто ему среди них не соперник. Осознание пролегающей между ними пропасти было всеобъемлющим и очень печальным. Полтора часа он выкладывался на полную, а в итоге оказалось, что Малфой с ним банально играл. Матч завершился со счетом 370-90, и зрители, и игроки нестройной гурьбой потянулись обратно в замок, параллельно обсуждая игру, и конечно же охоту на ловца. Снитч слизеринец поймал до неприличия быстро и было как-то совершеннейше ясно, мог бы и раньше, мог, но не стал, дал насладиться игрой и выдавшимся на сегодня погожим, несмотря на переваливший за вторую свою половину октябрь, устроил шоу, крайне быстро получившее нарицательное прозвище «Гонка за ловцом», в общем на славу потрудился. Именно на этом и сошлись в итоге все факультеты, и даже Гриффиндор и тот был согласен и то, что игра была красивой и зрелищной, не оспаривал. Дулись, конечно, что с ними Малфой всего за 32 минуты разделался, и тем не менее победу противника признавали. Через две недели сыграли с Рейвенкла, правда, после прошлого года излишних иллюзий никто не питал. 40 минут, да и те были явно подарены и едва лишь только начал накрапывать дождик, как буквально будто бы из воздуха выловивший снитч Поттер, с победно воздетой к небесам рукой, отпустил всех в замок укрываться. Едва только за крайним из студентов в последний на сегодня раз хлопнула входная дверь, как тихо стоявший все это время у порога директор на грани слышимости произнес: «Моя вам благодарность, милорд». «В смысле?» Деланно не понимая, за что именно его благодарят, произнес тщательно вытирающий о преддверный коврик ноги ловец сборной Рейвенкла. В ответ директор лишь указал на медленно кружащиеся и тут же, едва лишь коснувшиеся земли, исчезающие снежинки. А это, ну в общем, и за снитч, вовремя, на редкость вовремя. Глава 29. Пролетела зима, отыграли еще 3 матча, свои права заявил апрель. К концу подходил очередной, на редкость скучный для такого, как Хогвартс заведения учебный год. Ни тебе тролля, ни Василиска, дракона захудалого и того не сыскалось. Тихо, мирно, совершенно спокойно. Лето также пролетело в один миг, ничего нового, ничего интересного. Боря Гарри при помощи Тацуи еще в том году на крыло поставил, в точности повторив то же, что сделал другой он, разве что на пару-другую лет раньше, вследствие чего был самым беззаветным образом счастлив, как и кружащий вокруг него прекрасный, как сама зима Феникс. А пока малолетние милорды наслаждались на редкость для Англии погожими деньками, извещенные о придуманном бывшим теперь уже директором Хогвартса предстоящем турнире, директор его нынешний не знал, за что ему хвататься. В начале каникул уволился очередной преподаватель за те, по семейным, как он сам сказал, обстоятельствам. Турнир этот опять же, да и попечители и все их отчеты, запросы, пожелания, от забора и до заката, кажется, так говорилось в той некогда услышанной мастером чар, ныне ставшим уже директором пословице. В середине августа, не иначе как чудом, удалось отыскать для себя замену и тем избавиться от необходимости каждый день проводить еще и уроки. Не все, старших Флитвик все равно решил оставить себе, а вот для первых трех, а в дальнейшем, если все будет хорошо, и 4 курсов был нанят подходящий на эту должность кандидат. Мак, человек с континента, отыскался, когда во Францию ездил формальности по поводу турнира утрясать. 3 года как Шарм-Батон закончил. Хороший, перспективный молодой преподаватель, подмастерье по чарам. Отличные рекомендации, превосходные способности и личное поручение директрисы Шарм-Батона за бывшего своего ученика. Чем тебе не портфолио? А если учитывать, что он еще и к зимней защите на мастера готовится. В этом году контракт подписали на 1-е 3 курса. Жан-Люк и про 4-й спрашивал, мол, у них в Шарм-Батоне тоже по 2 преподают, но деление уже с 5-го. Пришлось увиливать, сослаться на малую опытность, и ты, мол, сначала с 3 попробуй, а если все хорошо, то со следующего года и 4-й тебе передам. А там, глядишь, милорды носов пойдут и все само собой образуется, уже мысленно добавил доброжелательно улыбающийся своему молодому коллеге Флитвик. Отгремело 1 сентября, 2 выпадало на среду, и первым уроком у 4-го курса Ривенкла и Гриффиндора была трансфигурация. Все собрались, расселись за партами, чинно-красиво. 5 минут, 10, преподавателя нет. Вскоре по помещению начали гулять вначале едва слышимые шепотки, мол, Маккошка и на урок опаздывает. На 20-й минуте ожидания говорили уже в голос. Гермиона пыталась припомнить, видела ли она своего декана утром за завтраком, тогда как извечно таскающийся где-то поблизости от ней, скорее всего ради надежды списать домашку, главный раздолбай и лентяй Гриффиндора, Рон Уизли, вовсю приставал к соседям на тему поиграть в, что неудивительно, имеющегося у него в кармане подрывного дурака. Согласие, правда, пока никто так и не выказал, а Невилл так и вовсе демонстративно отсел на половину Ривенкла, ученики которого, в отличие от вечно живущего по принципу «чтобы такого сделать, чтобы ничего не делать», Рона не болтали. Кто-то читал, кто-то погрузился в какую-то понятную ему одному писанину. Неожиданно дверь в класс сотворилась, и показавшийся на пороге юноша со значком старосты факультета Ривенкла произнес: «Собираем вещи и следуем за мной. По приказу директора у вас замена». «Что? Как? Почему?» — взвыл нестройный многоголосый хор. И лишь ривенкловцы были уже практически готовы. «Не могу знать, меня с урока зелий сорвали, велели вас к профессору Жан-Люку отвезти», — ответил им также ничего толком не знающий староста. После чего проследил за тем, чтобы никто не отстал и не сбежал, и словно первочков отконвоировал всех в находящийся в соседнем коридоре класс профессора чар младших курсов. Того, как оказалось, о их скором прибытии уже известили. Получивший в первый же день столь неожиданный к своему плану занятия довесок, молодой профессор не растерялся и, недолго думая, провел, как и планировалось, банальное вводное. Первому курсу оно и так обязательное, а 4-му только на пользу будет. Зазнаваться будут поменьше. По итогу получилось весьма неплохо. Старшие, за исключением некоторых, практически тут же выхвативших штрафы по части дисциплины, присоединились к процессу, в итогу разбились по группам, по 2-3 ученика младшеклассника и одному старшему, как раз на всех малышей хватило, а в то время, как 4-й курс вместо трансфигурации внепланово занимался с 1-м курсом Гриффиндора и Хаффлпаффа заклинаниями, стоящий в полной растерянности в гостиной принадлежащих его заместителю, профессору трансфигурации, а также декану Гриффиндора покоев, уже более года как директор Флитвик, тихо недоумевал. Вчера все было в полном порядке, отгремел пир, поприветствовали вновь прибывших, приняли и распределили новеньких. И вот спустя всего несколько часов такое, вышедшая к нему из спальни мадам Помфри, вытирая слезы, тихо покачала головой. «Мне жаль, Филиус, я это, ничего не поделать», Поппи, с трудом сдерживаясь, чтобы не сорвать голос, откликнулся полугоблин. Одной из отличительных особенностей его нечеловеческой части – как, впрочем, и у всего народа гоблинов, было то, что скорби как таковой ни он, ни тем более чистокровные гоблины никогда не испытывали, ни по умершим, ни по иным утратам. Никогда вы не увидите рыдающего по усопшему гоблина, грустить, не забывать, вспоминать в дни для этого отведенные. Всегда, это непреложно и это правильно, лить слезы, ползая на четвереньках, будь то могила, склеп или еще что со всем этим связанное, никогда, гоблины на коленях, немыслимо. Да и могил у их народа испокон веков никогда не было. Тела усопших неизменно, от круга до круга сжигались. Вот только ничто не предвещало. Разошлись после пира, и утром вот такое, как быть, что делать. Учебный год только начался. Домовики тем временем позаботились о теле. Укутали в простыню, наложили чары, после чего по приказу с трудом сдерживающей слезы мадам Помфри перенесли оное в отгороженный ширмами, расположенный в лазарете за куток, директору уже предстояло самое сложное, а именно административная часть. Всех заинтересованных оповестить, родственникам написать, похороны, если таковых не имеется, а в случае Минервы это было именно так, организовать. Обед прошел в гнетущей, неестественной для Хогвартса тишине. Уже на всех курсах знали о том, что трансфигурации сегодня не было ни у кого. У старших ее попросту отменили, младших отвели на другие уроки. Все ждали каких бы то ни было объяснений, лишь Гарри в них не нуждался, вяло ковырял обед и думал о том, чем именно им все это аукнется. О том, что декан Грифов с утра попросту не проснулась, мальчик еще на заклинаниях узнал. Доставшийся ему один единственный первачок послушно разрабатывал кисти время, так сказать, появилось. Время и любопытство – наистрашнейший коктейль, особенно если это время появляется у кого-то из высших магов, а что до любопытства, так оно у Гарри, со слов Синсе, генетическое, от природы то есть. Но вот поднялся со своего места директор Флитвик. Единожды, громко, так что отдалось эхом, хлопнул в ладоши. Знамена, до этого несшие на себе гербы всех факультетов, сменились на черные, украшенные золотым вензелем Ха. Крайний раз такие видели без малого 60 лет тому назад. В тот день в стенах школы погибла девочка, пятикурсница из Ривенклэй, и вот траурные цвета вновь заполнили большой зал. Ученики помладше завертелись, старшие же начали подниматься. Понятие траура для них не было чем-то необычайным, но это приходит исключительно с возрастом. Из четвертого курса первыми поднялись последовавшие за своим ловцом ривенклавцы. Спустя миг их действия повторили ученики Слизерина. Первым практически синхронно с Гарри встал сложивший 2 плюс 2 драка, за ним остальные. Не более минуты и вот уже весь большой зал стоял на ногах, младшие переглядывались, но, как и старшие, предпочитали молчать. Всколыхнувшиеся от изменившей их магии знамена затихли, и ровно в этот миг заговорил директор. «Полагаю, что многие, если не все, уже заметили то, что сегодня все уроки трансфигурации были так или иначе отменены. Причина этого в том, что я с прискорбием вынужден вам сообщить о том, что профессор трансфигурации, а также декан факультета Гриффиндор, Минерва МакГонагалл, скончалась у себя в постели этой ночью. Вчера мы все отмечали 1 сентября, веселились, радовались долгожданным встречам, знакомились, готовились получать новые знания. Сегодня же, увы, мы вынуждены скорбеть. Я прошу всех вас не отказать в почтительности и вместе со мной почтить память этого выдающегося, не побоюсь сказать этого слова, педагога. Без малого 40 лет она отдала служению столь сложной науке, как трансфигурация, и столько же преподавала в этих стенах. Через ее руки прошло не одно и даже не два поколения магов. Она встретила и проводила 5 выпусков, когда блистательных, а когда не очень студентов. И всем из них она неизменно давала максимально высокий уровень. Пожалуй, именно трансфигурация в последние десятилетия была визитной карточкой нашей школы. В способности к волшбе мы, увы, уступаем Шармбатону. Во Франции преподавание заклинаний обращено в буквальном смысле в некую форму искусства. У нас же такой дисциплиной была именно трансфигурация. И я прошу вас, не роняйте планку, а я со своей стороны приложу все усилия к тому, чтобы так было и впредь. Теперь же прошу вас почтить память выдающегося и деятельного члена гильдии трансфигурации минутой молчания. Тишину, воцарившуюся в большом зале Хогвартса, казалось бы, можно было пощупать. Все без исключения замерли, а некоторые, повторяя жест директора, приложили руку к левой половине груди. Среди них был и Гарри, и пусть ему на уроках трансфигурации было до неприличия скучно, уважать заслуги старших наставник его научил. По прошествии ровно одной, показавшейся некоторым вечностью минуты, вновь заговорил директор. «Прошу всех садиться, благодарю вас, и да начнется пир. Уверен, она бы не пожелала того, чтобы мы горевали». Совершенно беззвучно на столах возникла богатая, но при этом не выглядящая праздничная еда. Все тарелки были исключительно черными, и на столах полностью отсутствовало сладкое. В остальном же все было практически как вчера, лишь только дух веселья отсутствовал. Зал заполняла гнетущая тишина и тихий перестук приборов, и даже вечно голодный шестой Уизли вел себя не в пример спокойнее. Вяло клевал взятую с ближайшего блюда куриную отбивную. Весь гриффиндорский стол пребывал в состоянии шокового неверия, деканство МакГонагалл казалось им чем-то совершенно незыблемым. Тем, что было и тем, что будет, всегда народ, я вас очень прошу, поддержите мое любимое произведение, прочитайте эту офигительную историю, Она вдохновила меня на целых две работы, одну из которых вы увидите уже довольно-таки скоро, а потому прошу вас оценить то, что вдохновляет меня писать. https://outhartadaywork/193039. Глава 30. Всю следующую неделю ученики краснознаменного ходили, как в воду опущенные. Неопределенность – вот та сила, что способна потушить даже извечно бушующий в их сердцах пожар интереса. Веселиться не хотелось, а того же Лонгботтома все чаще видели в стенах факультета Ривенкла. Загадки он научился разгадывать на ура и всего один раз едва не отправился во свояси, но и тут ему помог один из выходивших из башни студентов. У себя было банально тухло. Уныние и безысходность, воцарившиеся в некогда громогласные и веселые обители храбрецов, навевали тоску, и уж лучше было пойти почитать, или же диспут научный на тему чего-нибудь заумного устроить. На последние жители башни умников были весьма падки и без дела не оставляли. Пролетело две недели, и за преподавательским столом совершенно неожиданно для всех обнаружился бывший директор Хогвартса, Альбус Дамблдор. Сидел он, правда, не на месте директора, там, как и год до этого, уже практически привычно восседал директор Флитвик. И лишь Гермиона да еще пара воронов заметили, что сидит бывший директор аккурат там, где ранее неизменно сидела профессор МакГонагалл. «Доброго всем утра, дорогие наши ученики», — постучав по бокалу коктейльной вилочкой, произнес поднявшийся из-за стола директор. «Как все вы знаете, две недели назад, буквально в первый день учебы, нас всех постигла ужасная утрата. Ушла из жизни выдающаяся преподавательница, декан Гриффиндора, и на протяжении без малого 40 лет бессменный преподаватель трансфигурации, Минерва МакГонагалл. И вот спустя две недели, я сообщаю вам о том, что ее место любезно согласился занять человек, некогда также преподававший в нашем замке именно трансфигурацию. По целому ряду причин, снявший с себя обязанности директора Хогвартса, профессор Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, некогда обучивший и подаривший нам такой светоч и талант, как почтенная Минерва, светлая ей память МакГонагалл. Он откликнулся на произошедшую с нами трагедию и вызвался занять место столь нежданно покинувшей нас профессора МакГонагалл. Также он займет ее место декана факультета Гриффиндор. «С возвращением, Альбус, я рад вновь приветствовать тебя в этих славных стенах», — произнес обернувшийся к сидящему справа от него вновь ставшему ему коллегой профессор Флитвик.